Глава 8. Мужчина, как всегда, уверен в себе и спокоен. Он внимательно смотрит на дорогу, вклиниваясь в поток машин. А потом плавно сворачивает с трассы. У меня внутри бушует буря, которая грозит разорвать меня на части. Этот человек, как каток, растоптал все, во что я прежде верила. Он сплел сеть из интриг, заставил меня стать их частью, вынудил предать свои идеалы. Мне хочется ударить его, накричать, разорвать на части этого монстра. Я сделала все, как ты сказал. Выплевываю, хотя он и не спрашивал. Я знаю. Спокойный ответ. Еще бы он не знал. Все же было подстроено. Интересно. И Андрей в деле. За сколько он продал память о своем друге? Ненавижу их всех. И этого монстра в первую очередь. Отворачиваюсь к окну, скрестив руки на груди. Пускай сегодня мне пришлось переступить через себя. И на след убийцы честного полицейского и моего жениха полиция не выйдет. Пусть себе радуется чертов ублюдок. Но через 2 месяца я с радостью покажу ему средний палец. Машина плавно въезжает во двор. Останавливается у крыльца. Быстро выхожу, не дожидаясь, пока мужчина откроет мне двери. Иду в дом, даже не обернувшись. Мне уже все равно, что он думает. И чего еще от меня ждет. Сегодня я предала свои убеждения. Нагло соврала. Хотя речь шла о судьбе самого близкого человека. Мне нет оправдания. И гореть мне в аду. Иду к лестнице, желая как можно скорее спрятаться в спальне. Но меня заворачивают на полпути. Обхватив за талию, заталкивают в кабинет. Ничего не поделать. Он тут хозяин. И он намного сильнее. Но как же я его ненавижу. «Ты молодец», — говорит это чудовище, подходя к бару и наливая стакан виски. «Справилась на отлично, Ева». «Убила бы гада. Жаль, я не работаю в полиции и не могу засадить чертова ублюдка за решетку. Ему там самое место. Саша не зря на него охотился. Такие отморозки должны быть изолированы от общества». Молча подхожу к нему. Этот бандит следит за каждым моим шагом, вцепившись в мое лицо серыми угольками, как когтями. От него исходит опасность. Я всегда ощущаю ее рядом с ним. И еще сила. Такая же поглощающая, как прошлой ночью. С оружием он в руках или нет. А расслабляться рядом с этим человеком нельзя. Знаю, что я должна сделать выбор. Он ждет от меня этого. Но мой выбор давно сделан. И на его сторону я никогда не перейду. Беру стакан и наливаю себе из графина. Выпиваю залпом, скривившись и закашлявшись. Мужчина только хмыкнул, подавив улыбку. Наливаю еще и делаю глоток, глядя ему прямо в глаза. Пошел ты к черту. Ненавижу. Думаю, мы поладим, Ева. Я даже чувствую, как рушатся все барьеры. Ты так не думаешь? Говорит мужчина, отставляя стакан и делая шаг в мою сторону. Его взгляд режет больнее ножа, а сквозящая в нем уверенность в принятом решении заставляет меня дрожать от страха. Что это он еще задумал? Я пячусь назад, пытаясь спастись от надвигающейся глыбы. Взгляд мужчины излучает уверенность в себе и неумолимый приговор для меня. Неужели он думает, что теперь, когда я нарушила закон, он имеет на меня все права? «Что ты делаешь?» – спрашиваю сипло, продолжая отступать. «Ну вот, уже позади меня стена. И бежать больше некуда». Мужчина замер, когда я уперлась в стену и испуганно вздрогнула. А потом навис надо мной, упираясь руками по обе стороны от моей головы. «А на что это похоже, Ева?» Язвит он, придвигаясь ближе и опаляя дыханием лицо. «Ты очень красивая девочка и послушная малышка. Все сделала, как я велел. Молодец. Я хочу наградить тебя». Что он несет? Только не это. Не нужно мне такой награды. Я не хочу. Говорю сипло, выдыхаю ему в губы, потому что он подобрался совсем близко и даже подбородок моей рукой обхватил, заставляя поднять голову и смотреть ему в глаза. «Чего не хочешь, Ева?» Его большой палец очертил контур моих губ, и по телу пронеслась горячая волна. «Ничего я от тебя не хочу. Ты же говорил, что ничего не будет без моего согласия». Напоминаю ему его же слова. Сильная ладонь нежно оглаживает скулу и проходится по шее, чуть ее сжимая. Удивительно, каким мягким и шелковистым ощущается на коже каждое касание. Чувствую себя невероятно хрупкой, совсем маленькой и беспомощной в лапах хищника. Наверняка он слышит, как громко и заполошно сейчас бьется мое сердце. «А ты не хочешь, Ева?» Словно змей-искуситель, он склоняется надо мной и проводит кончиком языка по моим губам. Жар опаляет щеки и бьет раскаленным углем вниз живота. Я чувствую себя маленькой, неопытной девочкой рядом с матерым бабником, который слишком хорошо знает, что нужно делать, чтобы мне захотелось ответить так, как он хочет. Рука, которой он опирался о стену, сползла и, обхватив мое запястье, уложила мою ладонь себе на талию. Так по-свойски и даже властно, намекая на то, чтобы ему хотелось. «Не надо. Пожалуйста». Выдыхаю. «Нет. Выпрашиваю». Тело трясет крупной дрожью. Мне неловко и сладко одновременно. Не понимаю, откуда взялся этот трепет и такое острое ощущение томления внизу живота. Так не должно быть. Это неправильно. Он убийца и злодей. Таких людей меня всегда учили обходить стороной. А все происходящее сегодня никогда не должно было случиться. Но мужчина, словно не расслышав моей просьбы, наклоняется и проводит носом по изгибу шеи. Колени подкашиваются, и из горла вырывается хриплый стон. «Так нельзя, Ева! Останови его!» Влажные губы проходятся по нежной коже на шее, разгоняя по телу предательские мурашки. Я почти сползаю по стене на подкашивающихся ногах. Пальцами пытаюсь ухватиться за ткань его рубашки, но он натыкаясь на что-то жесткое, твердое. Это кобура для пистолета. Он и вчера прятал оружие под пиджаком. Скольжу рукой по коже чехла, обхватываю рукоятку и, резко дернув, вытаскиваю пистолет. Мужчина замер, а я плотно приставила пистолет к его животу. «Оставь меня в покое, или пристрелю!» Чеканю каждое слово. Пистолет приятной тяжестью оттягивает руку. Упоительное ощущение собственной власти разлилось под кожей, словно яд. Никогда раньше такого не испытывала. Захватывающее чувство всемогущества и желание подчинить себе врага. Теперь мы поменялись ролями, и ему придется выполнить все мои условия. «Браво, девочка!» — говорит мужчина спокойным голосом, совсем не испугавшись. Наоборот, он придвинулся ближе, упираясь плотно животом о дуло пистолета. «Ты быстро учишься, Ева!» Он свихнулся. «Я же пристрелю его сейчас, как собаку!» Мужчина обхватывает рукой дуло пистолета и приставляет его к боку. «Стреляй сюда, если хочешь, чтобы было много крови и мало шансов на выживание противника», — говорит он тоном профессора, читающего лекцию. «Вот сюда, если надо, чтобы выжил, но помучился». Переводит он немного в сторону направления пистолета. Обалдев от его выдержки и спокойствия, я молча вникаю в каждое слово. Мой бравый выпад этот несносный мужчина превратил в комедию. Да только мне не до смеха. «Здесь?» — приставляет он пистолет выше. «Легкие, и ты можешь сделать так, чтобы противник начал задыхаться. А вот тут?» «Чуть левее. Сердце. Прямое попадание убивает в секунду». Сглатываю ком в горле, продолжая внимать каждому слову, как школьница. Мужчина даже не испугался. Его голос звучал более сипло, когда он меня целовал. А не теперь. «Вот сюда?» — приставляет к шее, чтобы перебить артерию. «А это?» Он упирает дуло себе в голову. «Для профессионалов, Ева. Так как ты планируешь меня убить, девочка?» «Как? Черт, я не знаю. Я тебя просто ненавижу». Пистолет затрясся в моей руке, потому что она слишком сильно начала дрожать. «Нет, я не сломаю его, даже если сейчас выстрелю в упор. А он уже растоптал меня без единого выстрела. Ненавижу тебя». Шиплю, чувствуя, как по щеке бежит слеза. От бессильной злости я почти задыхаюсь. «Тогда пристрели меня, Ева!» Искушает меня дьявол, наверняка понимая, что я уже на грани, и вот-вот нажму на курок. Приставляю дуло пистолета к его груди, там, где сердце, и жму на курок. Но выстрела нет. «Еще! И еще раз!» Пистолет не стреляет. Мужчина, воспользовавшись моим замешательством, резко вырывает пистолет у меня из рук и приставляет дуло к моей голове. «Сначала нужно снять с предохранителя», — поясняет он. Звучит щелчок. Этот мужчина привел оружие в готовность. В голове начало гудеть. Я почти теряю сознание. Страх смешался с болью, злостью и бессилием. Я хочу удушить его собственными руками. Уничтожить этого гада. Он разрушил мою жизнь. Он держит меня в этом доме. Он растоптал мою гордость. Он убил моего жениха. Отобрал мое будущее. Как же сильно я его ненавижу. «Ты можешь спастись, Ева», — говорит он, глядя прямо в глаза. «Просто скажи, что ты моя, и останешься в живых». Он шутит? Собирается взять меня, угрожая пистолетом? Думает, что ему все позволено, и никто не сможет перед ним устоять? Пусть удавит со своей властью, но меня он не получит. Я никогда не буду твоей. Чеканю каждое слово, как яд выплевываю короткую фразу ему в лицо. «Как скажешь, Ева», — говорит мужчина тоном палача, резко отводит руку в сторону. Звучит выстрел, и мое сознание уплывает. Последнее, что я помню, это как сильные руки успели подхватить меня, не дав упасть.